Для Брина и Пейджа, без пяти минут бизнесменов, эта встреча была хорошей возможностью представить свои разработки большой аудитории и получить обратную связь в университетской среде, альма-матер многих научных открытий. Многие их предупреждали о необходимости тщательно оберегать от пронырливых конкурентов информацию о финансовых показателях, стратегиях и производственных секретах компании. Поэтому даже собравшихся в 380-й аудитории, они не собирались посвящать во все нюансы, зная, что этим запросто могут породить новых конкурентов. «Я Сергей Брин, а это Ларри Пейдж. Итак, приступим», — непринужденно произнес Брин. Он начал с примера. Сотрудник компании едет в командировку в другой город, где ему понадобится машина. Он заходит на сайт известного поискового ресурса и набирает в строке запроса слова «машина на прокат». Однако среди результатов поиска на первой странице не оказывается сайтов компании, предоставляющих такую услугу. Проблема в том, что результаты представлены в порядке убывания суммарного количества слов «машина» и «на прокат» на веб-странице. А если бы этот сотрудник набрал «машина на прокат» в строке запроса на сайте Google, он бы получил результаты, упорядоченные по степени соответствия запросу. В подтверждении своих слов Брин ввел это словосочетание в окно поиска Google и нажал на кнопку «Поиск». Первые позиции списка результатов занимали адреса официальных веб-сайтов популярных компаний за доли секунды, выхваченные из миллионов адресов страниц всемирной сети. Главной задачей было сделать так, чтобы наш поисковый сервер выдавал результаты не в порядке убывания количества слов в тексте, а в порядке убывания степени соответствия запросу, пояснил Брин. Изучением этой темы мы занялись около 3 лет назад. В процессе исследования мы сформировали концепцию значимости веб-страницы и разработали алгоритм PageRank, являющийся основным компонентом поискового сервера Google, о котором я хотел бы вам сегодня рассказать. Выяснить, каким образом веб-сайты связаны друг с другом, было довольно просто. Гораздо сложнее было создать поисковую систему, которая выдавала бы соответствующие результаты, для чего нужно было изучить линии связи или ссылки между сайтами и ряд других факторов. С какой целью операторы веб-сайтов размещают ссылки на веб-страницах? Они делают это для того, чтобы пользователи могли обращаться к другим источникам полезной информации в интернете и надеются, что это в свою очередь привлечет новых посетителей на их сайты. «Самой сложной задачей для нас, разработчиков, — продолжал Брин, — было проиндексировать всю всемирную паутину, море информации. Мы покажем вам, как мы это делали. Мы расскажем вам, что мы делаем для того, чтобы пользователи могли получать максимально соответствующие результаты, чего мы добились за прошедшие почти 3 года, а также затронем вопросы социального характера». Тем, у кого было желание и время ознакомиться с техническими подробностями, Брин предложил записаться на курс по поисковым системам, который они с Пейджем вели в начавшемся семестре, пообещав студентам доступ к источникам, которых вы не найдете больше нигде в мире. Ну а в течение ближайшего часа Брин и Пейдж собирались в общих чертах разъяснить собравшимся, как они разработали поисковый сервер Google. «Итак, благодаря чему функционирует поисковая система?» — спросил Брин. Вопрос риторический, поэтому докладчик ответил на него сам. «Во всемирной сети сегодня функционируют миллионы веб-сайтов и сотни миллионов веб-страниц, по последним данным 300 миллионов. Так как же нам разработать поисковую систему?» «Впрочем, все не так плохо. На нашей стороне закон Мура». Закон Мура был главной движущей силой развития высоких технологий. В середине 1960-х годов Гордон Мур, один из основателей компании Intel, спрогнозировал, что производительность процессоров будет удваиваться каждые 1,5-2 года. Именно поэтому на смену гигантским суперкомпьютерам, которыми тогда располагали лишь крупные компании, университеты и правительственные учреждения, пришли удобные и доступные ПК. Эта тенденция сохраняется и сегодня. Брин пояснил, как закон Мура связан с созданием поисковой системы, способной в поисках информации просматривать весь интернет. Каждый год создается масса текстов и материалов, но и компьютерные диски становятся все более вместительными. мы сможем вложить все знания, всю информацию, накопленную человечеством, вам в карман, за исключением видеоносителей, разумеется, через пару десятилетий. Это вполне осуществимо. И тогда вся, абсолютно вся информация будет собрана на одном единственном носителе, и вы сможете работать с ней, анализировать ее, как это делали мы. Правда, есть одна проблема. Человек не может обрабатывать результаты поиска за доли секунды. На людей закон Мура, к сожалению, не распространяется, они развиваются несколько медленнее. Нам нужно серьезно заняться этой проблемой. При этих словах аудитория рассмеялась.